Глава 12. Последствия. Первый час после битвы прошел в полуобморочном состоянии. Помню отчетливо почему-то, что первой меня коснулась именно Элиза, тронув за щеку. «Какой горячий!» — сказала она и рухнула в следующую секунду, как подкошенная. Одна служанка в обмороке, другая в истерике, а я вдруг сил набрался, как самый настоящий энергетический вампир. С охоты возвращались, как побитые собаки. 32 человека убитыми и десяток тяжело раненых. Половина лошадей плелась без всадников, зато другие запряженные тянули повозки, полные истерзанных трупов. Так спешили попасть в город до ночи, что бросили палаточный лагерь со всей провизией. Только во дворце я узнал, почему такая спешка, и не поверил ни единому слову наставника, когда тот все изложил. А суть проста. Одержимый зверь сильнее такого же обычного в разы. Он не чувствует боли, умен и мстителен. По большому счету, это слуга вампиров, который не боится дневного света. Главная фишка такого пакостника, что он заражает своей слюной. Ночью трупы восстанут, превратившись в зомби, а покусанные станут сумасшедшими и неадекватными, а после смерти тоже превратятся в зомби. Поэтому всех мертвых спешили сжечь, а раненых посадить на карантин. Не всех же он кусал, больше ранил когтями. Кого кусал, тот не выжил. По крайней мере, меня в этом уверил Деодор. Может, утешил. Негуманно же добивать раненых. Меня на карантин не сажали, хоть я и был в непосредственном замесе. По одежде и так все было ясно. Нигде не порвано, дырок нет, в крови не испачкано. Еще в лагере бессовестно пустили слух, что саблезубого тигра добил в итоге бастард Эрик, вогнавший стрелу уже в труп. У него не было ни царапины, в отличие от его братца Олафа, которому оторвала кисть. Пока все оказывали помощь раненым и собирали трупы, Эрик с двумя охотниками старательно разделывали тушу. Шкуру себе, бивни себе, а главное, хвост тоже себе. Вибисиду подобрали где-то на середине пути, когда она мчалась на коне обратно биться с тварью. Где она нашла коня, история умалчивает. Ангелину же она оставила в лагере охотников, где ее и нашли. Принцесса не проронила ни звука, когда садилась в свою карету. И вот я дома, в тепле и уюте. Горы, снег и звери остались там. Усталость давит на плечи, но даже к полуночи сна ни в одном глазу. Перевозбудился. Кровище перед глазами стоит. Почему-то мне казалось, что я не особо впечатлительный по прошествии стольких лет, но, вспоминая утреннее месиво, мурашками покрываюсь тут же. А еще эти красные тигриные глаза... Он именно за мной шел. Я уверен, и от этого страшно. Сидим в моих покоях перед камином. Попиваем чай с наставником. Да, Деодор все не уходит. Как оказалось, убить обычного саблезубого — это подвиг. А прикончить еще и одержимого — миф. Никому не удавалось этого сделать таким малым числом. Похоже, империя вампиров готовила этого саблезубого для атаки на город. Тогда бы жертвы исчислялись сотнями мирных жителей и зараженных. Излагает свои догадки наставник. «Это мог быть их ответ на союз Леванта и Кусубата. После такого поражения Левант долго бы не смог оправиться. И не то, чтобы думал об обязательствах перед союзником. Он бы зализывал раны несколько сезонов, а то и целый цикл». «Думаешь?» «Да. Одержимый просто так не появляется. Его засылает лорд вампиров. Чем сильнее лорд, тем сильнее его приспешник». Судя по всему, его прислал один из высших. Отвечает наставник, хлебая из большой кружки. Вообще у нас в округе опасных одержимых не водилось уже цикла два. Ни одного. И теперь вот этот. Ума не приложу, как ты выжил. А еще больше меня удивляет, что именно лорд Эрик его убил. На это я промолчал. Знаешь, Кристиан, продолжил он недовольно. А я ведь опросил служанку и двух воинов. Тебя нашли рядом с поверженным. В палатке не сиделось. Ты хоть понимаешь, что мужчинам пришлось защищать и тебя? Выдыхаю тяжело. Понимаю. Отвечаю спокойно и уже о наболевшем. На принцессу ляжет хоть какая-то ответственность за жертвы. Ответственность? Ахнул Деодор. Не вздумай даже думать о таком для своего же блага. Она теперь герой. Благодаря ее вылазке выявили опасного приспешника. «Понятно. Ты чем-то недоволен, Кристиан? По мне, так тебе не стоит лезть в политические дела. Пока ты не достиг 15-го цикла, тебя никто не будет воспринимать всерьез». «Понятно. Бурчу себе под нос. Что с делом лорда Валианда? Спасибо, что напомнил. В процессе, — ответил нехотя. И опять же, возвращаясь к прежней теме, — в дверь постучали. Кого там в ночи принесло? — вскочил с дивана наставник. Да-да, — ответил я с места. Дверь мгновенно открылась, будто в ускоренном темпе, и на пороге возник высокий черноглазый седой дед с носом коршуна. Тот самый, что лечил меня. Верховный дворцовый маг или как там его должность? «Господин Гунуа!» — встревожился сразу наставник. Поднялся с места и я. В груди поплохело. А вот и инквизиция. «Серебра и света, лорд Кристиан. Серебра и света, мастер Теодор», — поприветствовал нас маг и добавил нетерпеливо, не дав нам раскрыть рта. «Оставьте нас». Смотрел он четко на наставника. Сомнений ни у кого не возникло, кто должен ретироваться. Ни секунды, ни медля, без лишних вопросов, Деодор вышел, закрыв за собой двери, и даже не взглянул на меня, оставив на растерзание. Маг окинул меня оценивающим взглядом, несмотря на то, что я в халате. «Не желаете ли чая?» — предложил ему, прерывая эту неловкую паузу. «Не откажусь», — ответил и уселся на диван. Пока наливал из чайника в чашку, он внимательно следил за мной. Когда подавал, тоже. «Руки у меня дрожат. А что поделать?» Присел с другого края на диван к камину ближе, а тот жарит хорошо. Дров наставник накидал с лихвой, даже переусердствовал. У меня на лбу сразу испарина вышла, то ли от жара, то ли от волнения. А дедок все смотрит к чаю, не притрагиваясь. «Так чем могу помочь?» — спрашиваю. Улыбнулся в ответ. «Прежде мы мало общались, Кристиан», — выдает мягко. «Иначе бы я раньше понял, что у тебя есть определенные таланты». «Да какие там таланты?» — отмахиваюсь с наигранной радостью. «К примеру, это...» — произносит и выставляет ладонь, на которой сверкают голубые блестки, а через пару мгновений появляется бутылка пива. Сердце ёкнуло, прежде чем я понял, что это пустая бутылка. Главное, понял. Немного успокоился. «Искусная работа мастера», — продолжает, рассматривая ее демонстративно. «Только я не понимаю природу. След размыт. Это перемещение или же сотворение?» «Вот и попался. Сейчас он взбесится и заточит меня в подземелье. Станет пытать, и я все выложу. Как бы ни выделывался сейчас». «Не стоит пугаться, Кристиан. Говори как есть», — добавляет маг, не отрывая от меня взгляда. «Похоже, он вообще не моргает. Вот же. Рано или поздно я бы все равно спалился. Давай, мужик, думай, что ответить этому опасному детку». «Перемещение», — выдал все-таки я и добавил, сбивая явно с толку. «Наверное». Маг потупил взгляд и усмехнулся себе под нос, а затем задал новый неудобный вопрос. «А сегодня что это было за стихия?» «Вы о чем?» — спросил я и сглотнул. «Ой, дурак». Гунуа улыбнулся, посмотрел на меня с иронией. «Я верховный маг королевства Левант», — произнес горделиво. «Неужели ты думаешь, от моего взора может уйти такое?» «Какое?» «Стихия грома», — выпалил маг, будто он там что-то шарит. «Древняя, как сам мир, и очень эффективная. Ты, вероятно, и сам не до конца осознал, как вышло, но...» Маг вздохнул тяжело. «Ну-ну, заливай дальше». Я даже успокоился малость. «Но вышло выше всяких похвал!» — воскликнул вдруг он и рассмеялся. Улыбнулся и я, и маг тут же посерьезнел. «Но не зазнавайся», — произнес строго. «Тебе еще многому нужно учиться. Однако я приятно удивлен, что ты не стал заявлять о своем таланте в угоду собственной славе. Гордыня — это признак слабости, а не силы. Пусть лорд Эрик получает свои лавры. В конечном итоге превышенные ожидания его величества над возможностями лжеца могут сыграть с ним злую шутку. А мудрый маг никогда не раскрывает своих истинных возможностей. Поэтому и мы с тобой не станем оспаривать мнимых заслуг бастарда. Пусть останется нашей общей тайной. А я позабочусь об остальном». Гунуа замолчал и посмотрел пытливо. «Оху. А я и не предполагал, что он поймет, кто тут чемпион». Кивнул, мол, согласен с его утверждениями и предложениями. Он улыбнулся, не обнажая зубов. «Кристиан», — — раздалось от деда с придыханием. «У тебя, безусловно, большой талант. И обычно я не предлагаю такого». «Какого?» — опешил я. «Ты бы хотел познать секреты магии? Обуздать великую силу своей стихии? Понять свое предназначение?» — воодушевился маг. Глаза прям загорелись. Если бы я сейчас сказал «нет», это было бы забавно. Но я просто кивнул, глядя в черные бездонные зенки старца, готовые меня испепелить. «Предлагаю тебе обучение», — выпалил. «Тьфу, у меня и так график забит. То совещание, то спорт, то учеба. Наставник мне как раз сегодня сказал, что завтра иду на занятия по математике и языкам. А прохлаждаться когда? Я что, зря 10 лет в школе и 5 в институте отсидел? С меня хватит!» «У меня не так много времени, господин Верховный маг», — осмелился ответить. Маг вздернул брови. «Я еще с этим дедом буду время проводить. Ну уж нет!» «Я обращусь в королевскую канцелярию, чтобы внесли изменения в график твоего обучения. Уверен, первый советник короля охотно пойдет мне навстречу», — продолжил настаивать маг. «Простите, мне так неловко вас отвлекать», — едва ли не простонал, делая пёсьи бровки. «Ну, Кристиан!» — еще больше расплылся маг. «Тактичен не по годам, наш маленький лорд. Уж не думаешь ли ты, что именно я буду обучать тебя?» «А кто?» «Моя внучка из Белых земель, королевства Градир, прибыла погостить и заскучала. Она с удовольствием возьмется за тебя, Кристиан, когда разглядит изюминку. Она очень талантливая, у меня в 14 циклов достигла 1 уровня, при этом весьма скромная и приличная». Маг тяжело вздохнул и продолжил угрюмо. «Иногда эта скромность не к месту, как и ум. С женихами беда. Все сваты кажутся ей слишком ограниченными. Думаю, вы легко найдете общий язык». «Спасибо, может, не стоит?» — выпалил я, представляя, что мне придется общаться с таким же куршуном, только моложе. Маг посмотрел пытливо. Я пожал плечами, зевнул. «И все же позволь представить тебе свою внучку. Ольви!» — выдал Гуну, глядя на меня чересчур хитро. И как по заказу в дверь постучались. «Что, прямо сейчас?» «Входи, душа моя!» — воскликнул маг. Дверь неуверенно толкнули. Заскрипела она мерзко и нехотя, и девушка вошла в мою скромную обитель и тут же вошла в топ-3 известных мне ныне красавиц, причем сходу. «Если это внучка Гунуа, то только приемная!» Девушке лет 20 на вид. Эффектное не то слово. Ростом чуть выше меня, синие волосы в каре, обтягивающий, скорее мужской синий костюм, сисенки под рубашкой прячет размера 2-го, не особо выдающиеся. Талия тончайшая, переходит в аппетитные бедра в облегающих штанишках. Еще и плащ при ней с капюшоном убранным. Похоже, любит по городу шастать. Белые земли. Северянка, значит. Оно и видно. Белокожая. И на деда совсем не похоже. Тоненький носик, большие и проникновенные голубые глаза с длинными ресницами и их шикарным изгибом. Брови черные, густые, легкой дугой придают очарование. Верхняя губа приподнята, видно верхние белые ровненькие зубки. Взгляд совершенно безрадостный. Я б сказал, безразличный. При виде такой я сразу затушевался в халате с сальной головой. «Это тот самый Кристиан», произнес Гунуа, не вставая. «Я поняла», — ответила девушка безрадостно и впервые посмотрела на меня. «Так обыденно. А точнее, будто я ее уже достал». «Что думаешь, душа моя?» — выпалил маг. «Ничего, дедушка», — ответила, переведя свой взгляд на Гунуа. «Похоже, с превеликим удовольствием». «Славно», — выпалил Гунуа и поднялся, очарованный своей безрадостной внучкой. «Тогда до завтра». Не проронив больше ни слова, Ольви развернулась, демонстрируя мельком торчащие ягодицы, на которые можно стакан ставить. Уф, создает же природа. «До завтра», — произнес я, едва скрывая обиду и не понимая, откуда она взялась. Маг вышел последним, откланившись. Я втянул обратно слюну и в груди взвыло. Нет, я не влюбился в нее. По опыту прошедших лет умею различать. Это химия. И не простая, а до трясучки. Вышел на балкон, подышал полной грудью, вернулся, допил чай и завалился спать. Как только голова коснулась подушки, меня сразу утянуло в сладкий сон. Утро. Дрыхнуть до обеда не дали. Чувствую себя разваленной. Плечо ноет, до указательного пальца правой руки дотрагиваться больно, а еще это чувство вины. «Как Элиза?» — спрашиваю у Мии, у которой буквально все из рук валится. «Лихорадит ее, господин», — ответила служанка честно. И у меня в сердце защемило. Из-за меня ведь заболела. Достается девке. То сиськи заставил показывать, то полапал в палатке с просонья, а чтоб жизнь медом не казалась, еще и силы высосал. «Я попрошу Гунова помочь», — заявляю решительно. «Коль с дедом наладилась связь, почему бы и не воспользоваться?» «Он уже был у нее. Сказал, что все пройдет к следующему раку». Выдала с таким трепетом, что даже и не знаю, что думать. «Угу. Ну и отлично. Главное, что не бросили ее на произвол. Маг свое дело знает. Я спокоен». Вскоре явилась русоволосая леди Кириан. Та самая, что примчала на чудесное воскрешение Кристиана посмотреть в мой первый день здесь. Снова этот корсет с сисями на выкате на утонченном теле. На этот раз костюм персикового цвета с розовым орнаментом. Голые ноги, юбка чуть выше колен, сапоги с высоким берцем. Чулков не хватает. Училка Милфа окинула меня важным взором, стрельнув разок серо-голубыми глазами с густыми ресницами. «Мастер Диодор выразил просьбу встретить вас по случаю недуга», — заговорила важно, натянутая как струна. «Но впредь вы, лорд Кристиан, самостоятельно должны пребывать в класс занятий по математике. Запоминайте дорогу». «Математичка, значит?» Улыбаюсь ей счастливо. «Ну ты попала, секретарша!» «Я физмата выпускник. По олимпиадам ездил, пока мои одноклассники по подъездам целовались. Иду за ней по балконному переходу, как собачонка. Смотрю на сапушки с каблуками. Попка ничего так. На повороте оборачивается, посматривая с подозрением. «Не отставайте, лорд Кристиан!» — говорит сладким голоском с хитринкой. После того, как полюбовался на дворец со стороны, стал лучше ориентироваться. Класс математики оказался в отдельной башне, вероятно, как раз на самом верху одного из кольев, куда мы поднялись по винтовой лестнице после преодоления масштабных путей по массивным пальцам. Плелся хвостиком и кривился от боли в мышцах. И если бы невозможность полюбоваться на ноги, проклял бы все. А так, пытаюсь высмотреть под юбкой трусики. На винтовой лестнице это удалось, когда отстал подальше. Ноги ватные, шевелиться не хотят. Черные трусики с кружевами по краям. Как мило! В какой-то момент наши взгляды встретились, когда она неожиданно посмотрела вниз. «Не отставайте, Кристиан», — раздалось невозмутимое. «И не заглядывайте под юбку. Это неприлично». «Вам показалось», — выпалил нагло. Училка проигнорировала и приглашающим жестом предложила мне идти вперед. С удовольствием понаблюдала, как я мучаюсь, занося свои костыли на ступеньки. Еще несколько этажей преодолели и вышли в класс. Зашел, тяжело дыша и мечтая скорее рухнуть на стул костлявой задницей, и встал как вкопанный, рот раскрыв от удивления. Во-первых, это был самый настоящий учебный класс, похожий на школьный. С одноместными партами и доской на всю стену напротив, пусть и миниатюрный, рассчитанный на малое количество учеников. А во-вторых, я увидел здесь некоторых своих родственничков. Молодых бастардов. Чейсона, который тут же мне помахал весело, девушку Линеллу с каштановыми волосами, с которой познакомился на тренировке, двух нахальных парней, задиравших меня после совета, и еще одну девушку, которая сидела справа там же, но это еще не самый главный сюрприз. На последней парте сидит принцесса Ангелина. Тупая сука, погубившая кучу мужчин из-за своих прихотей. Она сразу впилась в меня своими глазищами цвета морской волны и с хулиганским взглядом поманила пальцем на свободную парту по соседству. А так как они примыкали, фактически я должен сесть рядом с ней. Послушно присел. Вариантов немного. Пока шел до указанного места, выловил неоднозначный взгляд Линеллы, у которой тоже справа свободно. Она что, ревнует? Принцесса пододвинула стул ближе, прислонив свою белую голую ляжку к моей в штанине. Сегодня она одела короткую клешеную синюю юбку, белую рубашку и жакет. Хорошее расположение духа на следующий день после месива и стольких трупов — это верх цинизма. Мне этого не понять. Улыбаться совсем не тянет. Она руку под парту опускает и пальцем по моему бедру ведет. То вверх, то вниз. Да, физически приятно, но я сжимаю зубы, ведь эта кровожадная сука пристает, как ни в чем не бывало. Эй, на твоих глазах брату оторвала кисть. Да ты и сама на кишках скользила, бежала за Славой по трупам. Да тут все делают вид, что ничего не произошло. Что за мир такой? Или здесь сплошь и рядом мрут, как мухи? Ваше высочество, я вынуждена попросить вас отсесть от лорда Кристиана, раздалась вдруг от Кириан. У нее что, яйца есть? Скрипя зубами, принцесса отсела, даже не вякнув. Ничего себе уровень! Милфу мне захотелось еще больше. Училка встрепенулась, волосами русыми взмахнув, что гривой. Раздала всем рулоны с бежевого пергамента и карандаши. Вернулась за свой стол, уселась и стала диктовать задачу. Конечно, я бросился писать на своем, русском, и когда увидел недоумевающий взгляд принцессы, которая подглядывала за мной, понял, что с местной письменностью у меня беда. Кириан невозмутимо продиктовала условия задачи. Простейший вариант на скорость, время и расстояние. «Кто первый решит, получит серебряное зернышко», — выпалила училка, довольная, как слон. Поднимая руку. «Кристиан, что-то непонятно?» — спросила Кириан важно. «Ответ через 2 часа». Произнес, как плюнул. Благо, здесь хотя бы время исчисления, как наше. Хотя, может, это мне просто кажется... «Верно», — раздалось удивленное. Все 6 пар глаз бездари уставились на меня. «Лорд Кристиан, будьте так любезны, объясните решение у полотна», — добавила училка. «К доске, что ли, вызывает? И вот стоило мне так выделываться».